Глава 15. Мужчина на ресепшн подумал, что Мунвелл — это название компании. «Нет, это город, где я живу», — сказала Диана. «Передайте ему, что я согласна на его предложение». Ник выглядел озадаченным, но когда он увидел ее, то широко улыбнулся. Его круглое лицо и большие карие глаза приняли расслабленное выражение. «Я должен тебе ланч. Куда мы пойдем?» «Можно в паб. Мне надо о многом тебе рассказать». «О миссии в Мунвелле?» «Скорее, об операции в Мунвелле». Он нахмурился и потер свой квадратный подбородок, словно хотел стереть сероватую щетину. «Подожди 10 минут. Мне нужно дописать статью». Они пошли в паб рядом со зданием мэрии в готическом стиле, расположенном на боковой улочке. Дома, омываемые солнечным светом, возвышались над толпой пешеходов. Они нашли свободный столик в конце длинного узкого зала, отделанного темными деревянными панелями, и заказали напитки. «Так что происходит?» — спросил Ник. «Как обычно?» «Не уверена, что ты понимаешь, как хорошо Ман все спланировал. Сейчас он переключился на детей при попустительстве руководства школы. Директор попытался заставить меня подписать обязательство учить детей только тому, что одобряет Ман, и когда я отказалась, уволил меня». «Разве так можно?» «Здесь, в Манчестере, нет. Но в маленьких городках работодателям многое сходит с рук. Этим утром я была в своем профсоюзе, и там не питают особых надежд по поводу моей ситуации». «Ты шутишь? Это потому, что Мунвелл слишком далеко отсюда?» «Нет, потому что я кое-что не сделала. Где-то через полгода после того, как я устроилась в школу, профсоюз объявил забастовку, а я к ней не присоединилась. Я подумала, зачем мне это? Я была тогда на испытательном сроке, и, кроме того, если бы я стала бастовать, руководство школы наняло кого-нибудь еще, кто хуже относился бы к детям. Когда я увидела объявление об этой вакансии, то сразу поняла, что хочу работать в той школе. Но я чуть не опоздала с получением разрешения на работу. И сейчас мне еще больше хочется сохранить эту должность. Но представители профсоюза говорят, что мало чем могут мне помочь, потому что я иностранка и не так давно сюда переехала. Но я думаю, они не простили мне мой отказ участвовать в той забастовке». «У меня есть друзья в отделе образования. Я дам тебе знать, когда в Манчестере появится вакансия для учителей». «Очень мило с твоей стороны, Ник, но я надеялась, что ты придашь огласке то, как руководство школы со мной поступает». Она допила свое пиво. «Теперь моя очередь платить». Когда она вернулась к столику с напитками, Ник выглядел растерянным. «Конечно, я сделаю все, что смогу», — сказал он. «Я правда хочу помочь». «Думаю, когда я закончу свою историю, у тебя будет готовый репортаж». Она рассказала ему о выступлении Юстаса Гифта, сожжении книг, сомнениях отца О'Коннелла. «И теперь Ман ходит от двери к двери, так что ни у кого не получится отсидеться. Я же говорила, как он хорошо все спланировал». Священник разрешил себя процитировать. «Это может стать решающим доводом. Давай пообедаем, а потом я поговорю с редактором». Диана ждала его возвращения в вестибюле редакционного здания 15 минут. Когда он вернулся, она вскочила, кресло из искусственной кожи, на котором она сидела, приняло прежнюю форму. «Ну что?» «Диана, мне очень жаль, но ничего не вышло». «Может, мне самой с ним поговорить? Я бы взял тебя с собой, если бы от этого была какая-то польза. Понимаешь? В прошлом году я выпустил серию статей о скандале с Билли Грэмом и его фундаменталистами. И редактор считает, что твоя история уже запоздала. Ему не кажется, что ситуация в Мунвелле намного серьезней. Хотя он удивился, когда я упомянул вашего священника. Слушай, у тебя нет планов на ужин. Я должен тебе все подробно объяснить, но лучше не здесь». «Ты ничего мне не должен», — тихо сказала Диана. «В любом случае, я хотел бы угостить тебя ужином. Я заканчиваю работу в 6. Решим, кто платит, когда нам принесут счет. Мне нужно сходить в библиотеку». Но в читальном зале с высокими сводами, где ей пришлось заказывать необходимые книги у библиотекаря, Диане не удалось найти нужную информацию, чтобы пролить свет на одержимость Манна пещерой. Более того, упоминаний о Мунвеле почти не было. Но просматривая тематический каталог, она наткнулась на знакомое имя. На библиографической карточке в качестве темы был указан Лутударум. Книга представляла собой пожелтевшую брошюру в пластиковом библиотечном переплете. В ней рассказывалось о заброшенной свинцовой шахте времен Римской империи. Автор приложил набросок карты, на которой было указано местонахождение шахты. Вместо названия Мунвелл Диана прочитала Лутударум. Автора исследования звали Натаниэль Нидхэм. «Мне следовало о нем вспомнить», — сказала она Нику во время ужина в Чайна-тауне. «Он живет на пустошах. Если кто-то, кроме Манна, знает, что такого особенного в этой пещере, то это Натаниэль Нидхэм». «Только при условии, что до этой пещеры есть кому-то дело, кроме Манна. Вся эта история о глубоком черном зле звучит очень по-фрейдистски, не находишь?» Улыбка исчезла с ее лица. «Думаю, эта пещера особенная. О ней существует множество историй». «Чего нельзя сказать о Манне, не считая тех историй, которые он сам о себе рассказывает. Настоящая фамилия его отца — Мэнипл, и я понимаю, почему он решил ее сменить». «Расскажи, почему у тебя проблемы на работе?» «Ты когда-нибудь слушала радио «Свобода»? Хотя вряд ли. В твоем районе на ее волнах вещает религиозная радиостанция. Это пиратское радио, на котором я вел программы и говорил о вещах, о которых не мог написать в газете. И в день, когда я вернулся из твоего города, у меня не получилось изменить голос как следует, и редактор меня узнал». «Вот черт!» Он выразился более красноречиво. «Мне еще повезло, что он меня не уволил». А потом создательница «Радио Свобода» сказала, что если мне действительно важно говорить правду, то я должен рассекретить свое имя и работать на радиостанции в открытую. Из-за этого мне пришлось с ней расстаться. И, возможно, я потерял шанс помочь тебе. Хотя я все еще могу найти тебе работу». «И мне следует воспользоваться твоим предложением, так? Следует уехать из Мунвелла, учитывая, что родители получили то, что хотели». Его шокировала горечь в ее голосе. «Неужели все настолько плохо?» «Ник, когда я начала преподавать в той школе, дети боялись меня, потому что думали, что я такая же, как и другие учителя. По-твоему, это плохо?» «А когда они поняли, что ты другая, то начали испытывать твое терпение, правильно я понимаю?» «Конечно, пока не поняли, что я не буду их бить или отправлять к директору для наказания палками. Мы не применяем телесные наказания в Нью-Йорке, и совсем не обязательно делать это здесь. Больше всего меня бесит, когда и их родители уверяют, что им такое воспитание не повредит. Думаю, они просто забыли, каково им было в школе. Иначе они ни за что не отправили бы туда своих детей. И сейчас, спустя столько лет, они все еще боятся, что их примут за возмутителей спокойствия». «И этот страх Ман использует в своих целях». «Меня еще кое-что беспокоит. Мои дети ни за что не соврут о том, что они верят в его страшилки. И я боюсь, что он или его последователи решат, что кто-то настроил детей против их религии». Ник глубоко вздохнул и встал из-за стола. «Может, я больше не работаю на радиостанции, но про твою историю могу рассказать. Сейчас позвоню Джулии». Он вернулся через несколько минут, расстроенный. «Не могу дозвониться. Попробую еще раз через несколько минут. Может, Джулия захочет взять у тебя интервью?» «Твой ужин остынет. Ник, лучше мне не выходить в эфир. Мы оба знаем, что я должна сделать». «Правда?» — спросил Ник с ноткой сомнения в голосе. «Конечно. Я должна вернуться в школу и подписать то, что они хотят. Тогда я смогу присматривать за своими ребятами». Сказав это вслух, она почувствовала себя еще увереннее, ее инстинкты обострились, так же, как в ту ночь, когда она проснулась, увидев самолет во сне. На этот раз она их не подведет, пообещала она себе. После ужина Ник предложил выпить кофе у него дома, но она боялась, что из-за тумана дорогу в Мунвилл перекроют. Она понимала, что если пойдет к Нику домой, то может оказаться у него в постели. При других обстоятельствах она хотела бы этого не менее сильно, чем, по ее ощущениям, он. Она выехала из Манчестера, и огни маленьких городков сменились извилистыми неосвещенными дорогами. Тучи опустили ночь над Мунвиллом. Она напомнила себе, что в состоянии избавиться от ощущения темноты и тяжести, которое она испытывала по дороге в город. Должно быть, она очень устала, потому что, хотя до восхода луны оставалось еще несколько часов, ей померещились белесые отблески в облаках над пещерой. Вернувшись домой, она сразу легла спать, чтобы отдохнуть и быть готовой к утренней встрече со Скрэгами. Миссис Скрэг стояла у школьных ворот и смотрела на Диану так, словно та не имела права даже переступать их порог. Некоторые родители, казалось, были рады ее видеть, а дети засияли от счастья. Она обязана подписать это соглашение ради них. Николас Никльби мог бы взять кабинет мистера Скрэга штурмом, но в реальной жизни все было по-другому. Жизнь просто шла своим чередом, не принося никому удовлетворения. Примечание. Речь идет о герое романа Чарльза Диккенса «Жизнь и приключения Николаса Никльби». Конец примечания. Она вошла в здание школы и постучала в дверь мистера Скрэга. Директор безразлично посмотрел на нее. «Простите, я слишком резко отреагировала, когда вы попросили меня подписать то соглашение», — сказала она, заставив себя улыбнуться. «Я подпишу его прямо сейчас, если можно». «Я рад, что вы прислушались к своей совести. Надеюсь, вам за это воздастся». Он зашелестел бумагами на столе. «Но что касается вашей должности, боюсь, уже слишком поздно. Вакансия занята двумя нашими новыми друзьями, которые готовы работать даже бесплатно».